Глава вторая. Ему очень нравилось, как она выглядит. Неизменная замшевая куртка, черная, как смоль в тени, и побеличьи рыжие на свету. Потертые джинсы, ботинки с поцарапанными носами, красные волосы. Во всем этом было нечто очень последовательное и теплое. Нечто, напоминающее меланхолию опавших листьев и жизненную силу, наполненных кровью вен. Невысокая, худощавая. Так и хочется назвать ее мелкой, но язык не поворачивается. Уж больно крепок костяк и натренирована мускулатура. Ее силуэт драной кошки наводил на мысль о силе выжившей. Да, она пережила катастрофу, но все, что осталось, обрело редкостную прочность. Кости, мускулы, ярость. Белокожая, как все рыжие, она напоминала ему эскимосские ножи, вырезанные из куска моржового бивня. Один их конец остро заточен, другой удобно ложится в ладонь. Нейман, конечно, не знал, легко ли любовникам Иваны удерживать ее в своих объятиях, но был уверен, что по ночам она умеет быть горячей и нежной. И это нисколько не противоречит ее ледяной жестокости днем. Ивана слушала его лекции в высшей национальной школе полиции, и на первой перекличке он переврал ее фамилию. Она поправила его и поспешила добавить: «А вообще зовите как хотите». Эта реплика была проявлением не скромности, но гордости, даже гордыни. Она ставила себя выше всех превратностей бытия и самой судьбы. За месяцы общения с Иваной Нейман успел во всех подробностях изучить ее угловато-острую красоту. Высокие скулы, брови, словно бы нарисованные художником в одно движение. Рыжесть Иваны завораживала Неймана и почему-то напоминала ему сумерки на Ибице. Джеймсейшн и хиппи, медитации под кислотой. Все, к чему он питал стойкое отвращение, но вкупе с Иваной вдруг полюбил. Конечно, весь процесс узнавания был обманкой. Нейман пытался одурачить себя, разыгрывал восторг, хотя давно знал Ивану и ясно представлял, на что она способна. Оба хотели забыть первую встречу и начать с нуля. «Где мой кофе?» — спросил он, поворачивая ключ зажигания. Она кивнула на стакан в держателе. «Он вредит здоровью. Я взяла вам отвар». Нейман, сердито бурча, послал машину вперед. Ивана свернулась калачиком на сиденье и принялась за салат из киноа. Доев, она уперлась каблуками в приборную доску, отделанную ореховым деревом. И Нейман с трудом удержался от замечания. Никому другому он бы не спустил подобного кощунственного отношения к своему Вольво. Но Ивана... Он уселся поудобнее, крепко сжал руль и нажал на педаль газа. Ему было хорошо. Он чувствовал себя счастливым и легким с этой молодой женщиной, которая в свои 32 все еще грызла ногти. Нейману нравилось ее присутствие рядом и аромат, похожий скорее на запах рисового пудинга, чем на духи роковой красавицы. Никто не понял Неймана, когда он выбрал в помощнице лейтенанта Ивану Богданович. Да, у нее есть все надлежащие качества, но она женщина, а Нейман старый мачо. Жена-ненавистник на внешнем контуре. Фаллократ в самой середке. По его мнению, легавый – мужчина. Все остальное – чушь собачья. Неймана забавляла подобная версия собственной репутации, не имеющая ничего общего с действительностью. Его отношение к женщинам было гораздо сложнее. Он никогда не был женат. Но речь не шла ни о презрении, ни о равнодушии. Скорее, об уважении, пополам с опаской. С Иваной все обстояло иначе. Комиссар не встречал полицейского лучше, а он повидал многих. Ее результаты в школе полиции были красноречиво убедительны. За годы последующей службы она не допустила ни одного прокола. Так что никто другой с ней даже рядом не стоял. «Нам сюда?» — спросил Ньеман, увидев указатель на Фрайбург. «Угу!» — Ивана кивнула, доклевывая еду, как голодная птичка. Он вдавил педаль газа и спросил. «Ну, так что там случилось?»